Вот здесь, я указал водителю на место на обочине, где мы прошлый раз останавливались с таксистом. Внедорожник съехал с дороги и остановился. Я открыл дверь и увидел, что бойцы делают то же самое. Вот только зрителей мне еще не хватало. «Нет, ребята, вы остаетесь здесь», — сказал я. «Так будет безопасней», — возразил тот, что был за рулем. «Что будет безопасней, решаю здесь я. Так что оставайтесь в машине». Бойцы послушались. Я взял в руку зонт и вышел наружу. Продираться с зонтом через бурьян было тем еще развлечением. Где-то на середине пути я понял, что трава меня мочит ничуть не хуже, чем сам дождь. Поэтому я сложил зонт и дальше пошел просто так. Дождевик бы сейчас мне был гораздо полезней. Когда я дошел до входа, то полностью вымок. Я зашел внутрь, снял плащ и повесил его на перила лестницы, чтобы тот хоть немного просох. Я подошел к концентратору. Он все так же стоял в центре зала и не подавал никаких признаков активности. Сколько же в него вложено сил и труда за 15 лет? Это же насколько деда не устраивало то положение, в котором он находился. Я обошел его вокруг. Внешне он выглядел практически так же, как тот, что я видел в своем мире. Да, были детали, которые отличались, но это были мелочи. Немного другой цвет, шипов меньше и они толще. Но в общем он был точно таким же. Я приложил руку к одному шипу и пустил мизерный поток магической энергии. Руны на нем засветились. Очень тускло, так что глаз еле различал. Значит, мой способ сработает. Я убрал руку, и руны погасли. Я посидел в бункере еще около часа и вышел наружу. Дождь к этому времени закончился. В воздухе пахло мокрой травой. Я вернулся на дорогу и сел в машину. Поехали домой. Вечером мне позвонил дед. «Все готово, Николай. Завтра ночью я его заберу». «Е-мое, что ж так быстро-то?» Такое ощущение, что он уже в курсе, что я туда ездил. Похоже, бойцы сообщают ему вообще все. После нашего с ним разговора меня все еще терзали сомнения. Что-то не клеилось. Зачем ему заморачиваться и катать концентратор? Чтобы я не надумал им воспользоваться, тогда почему он не появлялся 2 года? Подозрительно все как-то. Ночью я так и не смог уснуть. Я раз за разом прокручивал в голове информацию в поисках несостыковок. Не то чтобы я деду откровенно не верил, просто не покидало ощущение, что что-то не так. Вечером следующего дня, около 11 часов, ко мне в имение приехал кортеж деда. В этот раз он был из 4 машин. Одной из них был грузовик. Я сел в машину к деду. «Я, кажется, придумал способ его уничтожить», — сказал я, пока мы еще не тронулись с места. Дед посмотрел на меня, нахмурив брови. «Николай, ты опять? Я же сказал, не лезь в эти дела. Да не вижу я смысла катать его по империи, только внимание к нему лишнее привлекать. Тем более способ относительно безопасный, и место для этого подходящее». Дед дал знак водителю, и мы тронулись с места. «Николай», — раздраженно сказал он, — «если я что-то делаю, то это не просто так, я уже говорил, ты еще молод и горяч, в твои годы все может казаться простым и легким, но поверь мне, это совсем не так». Наш кортеж выехал на трассу и набрал скорость. «Мы должны его попробовать уничтожить», — сказал я, — «сам я это сделать не могу, но вместе с вами все получится». «Николай», — громко сказал дед, — «ты слишком много суешь нос не в свое дело. Я сказал уже, что забираю. Почему я должен повторять это снова и снова? Потому что я не могу понять смысла этих действий». Дед сжал кулаки. «Тебе и не надо их понимать. Все уже решено. Твое дело открыть дверь и дальше не мешать. Я могу ее и не открыть. И не буду делать этого, пока не услышу внятных объяснений». Дед повернулся ко мне. «Ты мне угрожаешь?» «Нет, ставлю условия. Я не открою этот бункер, пока не узнаю, почему при возможности уничтожить его на месте, вы настаиваете на перевозке. Потому что я не верю в твой способ». Дед ткнул в меня пальцем. «Откуда ты можешь знать это? Какая разница?» Дед сделал глубокий вдох. «Я увожу его. Точка. Что будет дальше, не твоего ума дело. Повторю еще раз. Открываешь двери, дальше не мешаешь. Все». Мне все меньше нравилось положение вещей, а еще реакция деда. Такое ощущение, что его главная цель не уничтожить, а именно забрать его. Какое-то время мы ехали молча. Я смотрел в окно и думал, как лучше поступить. Просто отдавать концентратор мне теперь казалось откровенно плохой идеей. Применение чутья к любым ситуациям, связанным с дедом, не давало результата. Значит, приходилось полагаться на свой опыт и интуицию, а они в один голос твердили, что здесь что-то нечисто. Через полчаса мы остановились на обочине. Громила, всю дорогу тихо сидевший спереди, выскочил на улицу и открыл деду дверь. Я вышел сам. «Давайте так», — сказал я, когда обошел машину. «Мы пробуем мой способ. Если не получится, или возникнет опасность, вы его увозите». В том, что все получится, я был уверен. Дед хмуро посмотрел мне в глаза и сказал: «Я так понимаю, ты не угомонишься. Один раз, если что-то начинает идти не так, хоть малейшая деталь, ты успокаиваешься и отстаешь». Договорились. Больше одной попытки мне и не надо было. Концентратор был рассчитан на постепенное поступление рассеянной энергии. Шипы улавливали ее и маленьким потоком передавали в очаг, находящийся внутри. На этом и был основан метод уничтожения. Для того, чтобы его обезвредить, нужно выводить из строя по одному шипу, пуская в него большой поток концентрированной энергии. Они такого не выдерживают и рассыпаются. Так нужно делать с каждым шипом по очереди. Главное условие, чтобы очаг в это время был абсолютно пуст. Если он будет полный, и какая-то часть концентрированной энергии дойдет до него, он взорвется. Дальше все зависит от его мощности. Высвободившаяся энергия разлетится в стороны, снося все на своем пути на многие километры. И чем мощнее очаг, тем дальше долетит энергия. В нашем случае переживать ни о чем, он точно пустой, а значит, проблем не возникнет. Из грузовика вылезли рабочие и подошли к деду. Дед указал им в глубину поля: «Проезжайте в ту сторону по прямой. Где остановиться, сами поймете. Ваше благородие, дожди были, увязнем», — сказал один из рабочих, видимо, старший. «Не увязните». Рабочие недоверчиво переглянулись, но спорить не стали. Один из них вернулся за руль грузовика, а двое пошли в поле, прощупывая землю. Грузовик спустился с обочины в поле и медленно поехал за ними, приминая траву. Мы пошли за грузовиком, окруженные четырьмя бойцами. По примятой траве идти было легче. Через несколько минут грузовик остановился около входа в бункер. «Ждите пока здесь», — скомандовал дед рабочим с бойцами и посмотрел на меня. Я подошел к двери и открыл ее. Мы зашли внутрь. Когда зажегся свет, дед замер на месте, смотря на концентратор. Я заглянул ему в глаза. Они сияли, словно дед нашел то, что искал всю жизнь. Он спустился по лестнице и обошел его вокруг несколько раз, внимательно рассматривая. Я спустился вслед за ним. «Начинаем?» – спросил я. «Подожди». Дед продолжил ходить вокруг него, внимательно изучая. Он осматривал каждый квадратный сантиметр. Иногда скреб его ногтем, как будто убирал с него грязь. Так продолжалось не меньше 10 минут. «Нет, не похож он на того, кто собирается его уничтожить. Кажется, у деда на него планы. Уж слишком трепетно он его разглядывает». Я достал пистолет. «А ну, отошел от него», — сказал я, наведя оружие на деда. Дед вздрогнул, а потом выпрямился. «Ты реально думаешь меня этим напугать? Мой дед его не создавал, верно? Твой дед был помешан на своей чести. Ангел хренов. Ему бы смелости не хватило такое создать. А тебе, значит, хватило?» Он засмеялся. «Хватило. И если бы не твой дед, я бы уже был императором. Поэтому ты убил его. История, рассказанная позавчера, была ложью и от начала, и до конца». Взгляд деда, когда он только вошел, был взглядом создателя на свое детище, которое он уже не надеялся найти. Это он был тем самым кукловодом, который руками быка убрать меня с пути. Он подкинул ему письмо, надоумив на поиски. И я уверен, что это он убил семью Николая. Этот святоша никогда бы добровольно мне его не отдал. Хотя я предлагал ему двигаться вместе, он не оставил мне другого выбора. А вот то, что ты тогда выжил, спутало мне все карты. Дед вскинул ладонь, и мой пистолет выскользнул из рук. Он пролетел несколько метров и с гулким стуком упал на пол. Он продолжил: «Сначала я думал, что ты сам себя угробишь, но ты постоянно выходил сухим из воды и весело жил, распродавая имущество. Тогда я подключил быка. Кто ж знал, что он не сможет справиться с 20-летним пацаном. Но ничего, я закончу то, что должен был сделать 2 года назад. Хотя нет, ты сам это сделаешь». Дед взмахнул рукой, и мое сознание погасло. Пришел я в себя, когда шел по полю. Я попытался оглядеться, чтобы понять, где я, но тело не слушалось. Ноги продолжали идти, словно ими кто-то управлял. Я мог только смотреть. Я шел в сторону дороги, по траве, которую примял грузовик. Я пытался вернуть контроль над телом, но ничего не получалось. Дед применил ко мне воздействие, но оно сработало как-то странно. По идее, мое сознание должно быть отключено, но я почему-то все видел. Я попробовал пустить магию по каналам. Она поддалась. Отлично. Над ней контроль я имею. Я наполнил каналы. С воздействием справиться не получилось. Энергия стремительно утекала из очага, но все, что я смог, немного пошевелить пальцем на руке. Тем временем я вышел на дорогу и сел за руль внедорожника охраны. Уже внутри я обнаружил, что все это время нес ключи в руке. Я завел двигатель, включил передачу и выехал на дорогу. Затем я вдавил педаль в пол, и внедорожник стал стремительно набирать скорость. Ситуация становилась критической. Я летел по трассе на бешеной скорости. Сердце начало колотиться с неимоверной частотой, виски пульсировали. Я увидел дорожный знак. Впереди был крутой поворот. Я здесь проезжал несколько раз и знаю, что впереди резкий обрыв и река. Поворот быстро приближался, а тело все так же не слушалось. Нет, я не могу так глупо умереть. Глава 14. Не может не быть выхода. Я просто смотрю на то, как лечу навстречу смерти. Я, да никогда такого не будет. Меня накрыла такая злость, что мог бы я управлять телом, сжал бы зубы так, что они стерлись бы в порошок. И тут я почувствовал в груди легкий укол. Точно. Очаг эмоций наполнился в считанные секунды. Я трансформировал энергию эмоций по каналам. Мощным потоком. Каналы прострелило резкой болью, но мне было плевать. Это был последний шанс. Каналы работали на пределах своих возможностей, даже с надрывом, а я пытался вернуть контроль за телом. Напряжение внутри меня росло, обрыв приближался. Все, либо сейчас, либо конец. И тут я почувствовал, как моя нога дернулась. Да, родная, давай. Каналы вот-вот разорвутся. Ну же, нога стала поддаваться, но была словно налита свинцом. Я усилил поток энергии. Еще хоть капля, и каналы лопнут. Нога мелко дрожала, но поддавалась. Так, еще, да. Нога медленно переместилась левее, к педали тормоза и вдавила ее в пол. Шины завизжали об асфальт, внедорожник начал разворачивать. Обрыв по-прежнему приближался, но уже чуть медленнее. Только бы вовремя остановиться. Открыть дверь и выпрыгнуть я уже не смогу. Энергия закончилась. Каналы расслабились. Внедорожник по-прежнему визжал покрышками и сбрасывал скорость. Он двигался уже по диагонали, постепенно разворачиваясь боком. Осталось метров 10. Скорость все меньше. Давай, останавливайся. Ну же. Внедорожник съехал с дороги. Дальше 3 метра обочины и все. Скорость уменьшалась, и внедорожник остановился. Я не мог посмотреть в бок, но судя по тому, что я видел в свете фар, до обрыва осталось меньше метра. Получилось. Напряженный комок внутри расслабился. Я чувствовал, как ныли магические каналы, но они справились. Я продолжал сидеть, смотря прямо перед собой. Нога все так же давила педаль тормоза. Я выжил, но все еще не закончилось. Воздействие на меня все так же продолжалось. Контроля над телом не было. Сколько я просидел так, не знаю. По внутренним ощущениям, целую вечность. Больше всего меня злило то, что я вот так беспомощно сижу, пока увозит концентратор. Твою мать, как ребенка, родственник, ё-моё. Сколько раз я зарекался доверять людям. Но после Макса и Кривого, я походу подрасслабился. 2 достойных человека. Про деда я был такого же мнения. Но жизнь мне с размаху напомнила о человеческой подлости. Нет, старый, ты еще не победил, и не победишь, я тебе слово даю, из-под земли достану, ты этот концентратор у меня сам по пылинкам разберешь. Злость клокотала внутри, очаг эмоций наполнялся. Еще одного такого потока каналы не выдержат. Можно запустить маленькой струйкой и возвращать контроль по чуть-чуть. Энергия медленно пошла по каналам. Каналы отозвались ноющей болью и жжением. Ощущения максимально неприятные, но просто так сидеть и ждать, что будет, я тоже не собирался. Первыми стали отходить пальцы на руках, их стало покалывать, как после возвращения кровообращения. Сначала получилось ими шевельнуть еле заметно, но постепенно я смог шевелить ими полноценно. Дальше были пальцы на ногах. Так, постепенно ко мне понемногу вернулся полный контроль над телом. К этому времени небо начинало светлеть, дело шло к рассвету. Тело все еще покалывало, и навалилась слабость. Я вывернул руль вправо и нажал на педаль газа. Внедорожник выехал на дорогу. Я добавил газу и поехал обратно. Я доехал до того места, где съезжал грузовик и, не сбавляя скорости, съехал в поле. Машин на обочине уже не было. Внедорожник подбрасывало на кочках. Я ослабевшими пальцами держался за руль. Подъехав к бункеру, я остановился и, собрав последние силы, вышел наружу. Пошатываясь, я подошел к двери и потянул за нее. Она не поддавалась. Я напрягся и потянул сильнее. Дверь открылась. Я зашел внутрь. Зажегся свет. Бункер ожидаемо был пуст. В углу валялся мой пистолет. Я медленно спустился по лестнице и поднял его. Для чего я сюда вернулся? Да, наверное, от безысходности. Что делать сейчас, я не знал. Концентратор у деда, и когда он им воспользуется, вопрос времени. Медлить я не имею права. У меня есть фора. Дед считает, что я мертв. Если даже перепроверить не приехал, значит, не сомневается. Я вернулся в машину и помчался домой. Кривой много общался с бойцами, а значит, может владеть информацией. По пути мне становилось хуже. Я еле фокусировал зрение. Несколько раз меня уводило на встречку. Я выруливал в последний момент. Я бросил внедорожник у ворот и пошел к домику Кривого, в котором горел свет. Ну как пошел, больше подходило слово поковылял. Тело хоть и слушалось, но была сильнейшая слабость. Еще и голову вело. Я дернул за ручку двери. Закрыто. Я постучал. За дверью раздались шаги. «Кто?» — прозвучал голос Кривого. «Свои», — сказал я. Получилось очень тихо. У меня перед глазами все начало плыть. Дверь открылась. Кривой при виде меня резко поменялся в лице. «Коль, ты чего? Скажи мне». Я не успел договорить и потерял сознание. Я с трудом разлепил глаза. Моя комната была залита солнечным светом. То, что комната была моя, уже радовало. Периодически раздавалось тихое похрапывание. Я приподнял голову и увидел Кривого. Он спал на стуле, опустив голову вниз. Что случилось? Я вспомнил все, что случилось накануне. Единственное, что не помнил, как очутился здесь. «Кривой», — просипел я. В горле было сухо, как в пустыне. Слова давались с трудом. «А?» — Кривой вздрогнул и открыл глаза. Секунды две он растерянно смотрел по сторонам. Потом увидел меня. Фух, пронесло. Облегченно выдохнул он. Пить, выдавил я. Кривой вскочил со стула. Он скрылся за дверью и через минуту вернулся со стаканом воды. Я выпил его залпом. Говорить стало легче. Что случилось? Спросил я. Кривой посмотрел на меня. Я не знаю. Ты позавчера пришел. Постучался в дверь, а когда я открыл, завалился на меня. Позавчера? Вот это поспал. Ну да, я думал все уже. Ты не злись, я лекаря вызывал вчера, он это, ну из ваших, сказал, что это истощение, и велел не трогать, пока спишь. Я еще подумал, какое истощение, не голодал вроде. Я улыбнулся, из наших это как, аристократ, с магией, но ты не думай, он надежный парень, проверенный. Забавно, бандиты пользуются услугами проверенного аристократа, а сюда ты как попал, так лекарь и помог. Я помню, ты говорил как-то, что твои двери от простых людей защищены. Вот он мне вчера двери и открывал, пока я тебя нес. Да, сообразительный мужик все-таки этот Кривой. Он еще что-то сказал? Сказал, что, это, во. Организм долго сопротивлялся, и ресурсы кончились. Кривой поднял глаза к потолку на секунду. Да, так и сказал. Вот это было уже интересно. Я еще раз прокрутил в голове позавчерашние события. Вот почему я все видел. Сопротивление магии. Очень полезный навык, и то, что он начал работать, было хорошей новостью. «Что вы там делали такого?» – спросил Кривой, чем вырвал меня из раздумий. «Какие-то проблемы были. Я не любил слово «проблемы», но задачи, случившиеся позавчера, назвать трудно. Нужно было действовать. Осталось понять, в какую сторону грести, откуда они приезжали. Кто?» – Кривой непонимающе уставился на меня. «Дед и бойцы. Эти четверо ничего не рассказывали, да они вообще говорили мало. Но как-то я слышал, что они между собой что-то про Москву говорили. Москва, значит, уже что-то. Не скажу, что это сильно облегчало дело, но круг сужался хотя бы до одного княжества. Если раскинуть задачу по схеме, как я привык, то идеальным решением будет, что дед сам откажется от идеи и уничтожит концентратор. Звучит глупо, но с чего-то надо начинать. Из исходных данных у меня то, что дед считает меня мертвым. Значит, первый удар я могу нанести неожиданно. Осталось только придумать, что это будет за удар. Кривой снова вытащил меня из мыслей. Так что случилось-то, выражаясь простым языком, полный трындец. Нужно срочно выяснить, где живет дед. И чем быстрее, тем лучше. Кривой почесал лысину. Ну, в Москве, наверное. Это я и так уже понял. Усложнялось все тем, что Московское княжество большое. Круг поиска нужно еще сузить. Когда люди быка окружили поместье, дед приехал где-то через 3,5 часа, максимум 4. Я взял с тумбочки смартфон и открыл приложение с картами, попробовав построить маршруты до разных точек Московского княжества. За такое время можно добраться только с северной части Москвы максимум. Значит, юг Москвы и княжество откидываем. Круг еще сузился. Так, может, Николай бывал у них в гостях? Я напряг память, ничего. Дед по-любому был непростым человеком. Такое количество бойцов содержать очень дорого, а значит, у него есть бизнес и довольно крупный. Я пойду поесть сделаю, сказал Кривой. Я кивнул, не отрываясь от смартфона. В интернете я нашел реестр фирм Московского княжества. С учредителем по фамилии Вольский нашлось около десятка фирм. Находились они в разных частях княжества, и только 3 из них в северной части. 2 из них отпадали, это были магазины в городе Пушкино. А вот 3-й привлек мое внимание. Это было фермерское хозяйство неподалеку от того же Пушкина. Я нашел сайт этой фирмы и изучил. Территория хозяйства была огромной, а значит, место для концентратора там найти легче всего. Не в магазине же его прятать или домой везти. Круг поиска наконец-то сузился до вменяемого размера. Была, конечно, маленькая вероятность, что дед спрячет его где-то еще, но сомневаюсь. Дома хранить его небезопасно, но и далеко везти глупо. Значит, первым делом нужно проработать вариант с фермой. Нужна машина. У меня за воротами стоял внедорожник, но приехать на нем все равно, что самому рассказать деду, что я прибыл. Стоит только один раз попасться кому-то из его людей. Такси тоже не вариант. Точно, машину лучше арендовать. На следующее утро мы с Кривым ехали в сторону Москвы. Арендованный внедорожник плавно покачивался на неровностях. Он был попроще, чем тот, который мне достался, но все равно достаточно комфортный. Кривой был рад поездке, как ребенок. Устал сидеть в 4 стенах. Первым пунктом плана была разведка. Нужно посмотреть, что вообще за хозяйство, где оно точно находится. Часа через 3 мы остановились на обочине. Въезд на ферму был метров через 100. Она была огорожена высоким забором, по верху которого шла колючая проволока. Все это больше напоминало военную базу, чем ферму. Я даже залез в интернет и перепроверил. Нет, все сходилось, она была здесь. Изучить мы могли разве что забор, но это мало чего давало. Но то, что дед прячет концентратор здесь, вполне подтверждалось. Ну не будут ферму так охранять, смысла нет. На заборе каждые 3 метра висели камеры видеонаблюдения. Поэтому я поехал дальше. Привлекать внимание ни к чему. Проехав метров 300, я увидел на обочине белый универсал. Рядом к забору была приставлена лестница, на которой стоял парень в спецовке и ковырялся в камере. Второй стоял снизу и придерживал лестницу. Я немного притормозил и встретился взглядом с тем, что стоял снизу. Буквально на мгновение, но считать эмоций хватило. У них явно что-то не получалось, и это его злило. Я остановился рядом с их машиной. Эта камера точно не работает. Я создал иллюзию и изменил внешность. Долго поддерживать я ее не смогу, но поговорить с ними хватит. Я вышел из машины и подошел к рабочим. «Ну что, сегодня заработает?» — спросил я. «Да хрен его знает», — сказал тот, что снизу. «Ребят, надо, чтобы заработало», — сказал я. «Без вариантов». Второй рабочий спустился вниз. «Да хрен оно заработает», — сказал он. «Здесь в каждую камеру лезть надо. Классные ребята их делали, все соединения на проводах сгнили. Те 2 около проходной мы запустили, а вот по забору ни одна не запускается. И что делать? По-хорошему провода перетягивать, у вас тут скрутка на скрутке. И сколько это по времени? Если перетягивать все, то неделю не меньше. А если побыстрее? Да побыстрее никак. Хотите, сами залезьте гляньте». Я полез на лестницу. Такого подарка я не ожидал. Поднявшись наверх, я сделал вид, что заглянул в камеру, а сам осмотрел территорию. Фермы никакой не было. Было огромное поле. В центре поля был еще один забор. Он окружал огромный ангар. Я спустился вниз и сказал: «Ладно, согласен. Так что делать будем?» — спросил рабочий. «Ребят, я эти вопросы не решаю, так что решите с тем, кто вас вызвал. Мне главное, чтоб работало». Я вернулся в машину и снял иллюзию. «Не ферма это», — сказал я, выезжая на дорогу. «А что?» — спросил Кривой. «Походу то, что мы ищем. И камеры на заборе не работают. Это они тебе рассказали?» «Ну да, как, уметь надо», — с улыбкой сказал я. «Тут наша машина начала дергаться на ходу, а потом заглохла». «Это что за новости?» «Кривой, ты в машинах разбираешься?» «Нет, я тоже не разбирался. В моем мире машины работали с помощью магии, так что эти для меня были темный лес. Мы стояли посреди дороги. Я достал телефон и позвонил в фирму, где арендовал машину. «У нас машина заглохла», — сказал я, когда оператор ответил. «У нас сбой в системе безопасности. Она принудительно заглушила двигатели некоторых автомобилей. Приносим извинения, мы разбираемся с проблемой. И как долго будете разбираться, не могу сказать, но постараемся в кратчайшие сроки». Я сбросил звонок. Как не вовремя все это. Мы с Кривым дотолкали машину на обочину. И тут из-за поворота выехало три внедорожника. Только этого еще не хватало. Когда они подъехали ближе, я увидел на номерах знакомый герб. Это были бойцы деда. Я еще раз попробовал запустить двигатель, но безрезультатно. Оставалось только надеяться, что они проедут мимо. Я отвернулся и снова создал иллюзию, изменив лицо. Внедорожники подъехали ближе и остановились на обочине. Дело пахло жареным. Держать иллюзию я долго не смогу. Из первой машины вышло трое бойцов, и они направились к нам. Одного я узнал, он был одним из четверых, что жили у меня. «Из машины не вылезай», — сказал я Кривому. Я создал еще одну иллюзию, изменив его лицо. «Теперь времени у нас еще меньше. Минут пять, больше энергии не хватит». Двое бойцов встали перед капотом, а тот, которого я знал, подошел к моей двери. Я опустил стекло. «Что-то ищете?» — спросил он. «Да вот, машина заглохла. Здесь нельзя стоять. Понимаю, но сделать ничего не могу». Боец посмотрел на меня подозрительным взглядом. Я повернул ключ в замке зажигания, но снова без толку. «Дерни капот, я посмотрю». «Да не надо, тачка арендованная, сбой у них какой-то, скоро починит». Боец отошел к двум другим и о чем-то с ними поговорил. Потом махнул рукой в сторону своих машин, и два внедорожника поехали дальше. «Походу нас будут караулить». Боец снова подошел ко мне. «Сколько по времени?» «Сказали, быстро разберутся». «Хорошо, мы подождем». Боец отошел к капоту. «Что делать будем?» — спросил Кривой. «Пока действует иллюзия, они нас не узнают. Но это ненадолго. Я периодически пробовал запустить двигатель. Если за это время они не наладят систему, придется отбиваться. Этот боец нас Кривым по-любому узнает». Я проверил очаг магии. «Еще минуты на три. Ну же, чините уже свою систему». Прошла одна минута, две. Я начинал нервничать. Устроить сейчас перестрелку с ними означало, что я себя раскрою и лишусь главного козыря. Но если через минуту не заведемся, другого выхода не останется. Очаг эмоций был пуст. Наполнить сейчас я его не успею. Я смотрел на время. 30 секунд. Я еще раз повернул ключ. Тишина. Я нащупал пистолет за поясом. 20 секунд. Бойцы стояли и что-то обсуждали, не глядя на нас. Двигатель не запускался. 10 секунд. Иллюзия начала рассеиваться. Лицо Кривого стало принимать свои обычные черты. Я достал пистолет и в последний раз повернул ключ зажигания. Глава 15. Двигатель сделал несколько оборотов и запустился. Охранники это услышали и посмотрели на нас. «Голову опусти», — сказал я Кривому. Кривой тут же открыл бардачок и сделал вид, что что-то там ищет. Один из бойцов махнул нам рукой, попросив оставаться на месте, и пошел к моей двери. «Нет, надо уезжать, нас узнают». Я включил заднюю передачу и нажал на газ. Внедорожник с пробуксовкой стал двигаться назад. Бойцы сначала побежали за нами, но потом опомнились и бросились к своей машине. Я резко выкрутил руль и развернулся. Потом включил переднюю передачу и снова вдавил газ в пол. В зеркало заднего вида я увидел, как бойцы поехали за нами. Только этого еще не хватало. Кривой, поймав мой взгляд, обернулся и посмотрел назад. «Бляха-муха», — сказал он. «Чего им надо? Точно несчастливого пути пожелать хотят». Кривой достал свой пистолет и зарядил. «Подожди», — сказал я, — «может, так оторвемся». Кривой кивнул, но пистолет оставил в руке, а сам продолжил смотреть назад. «Коль, они догоняют», — сказал он. Я посмотрел в зеркало. «Точно, расстояние уменьшается». Я попытался сильнее нажать на педаль, но было уже некуда. «У них машина мощнее, по прямой не оторвемся». Как назло, дорога дальше шла через лес и не было ни одного поворота. Бойцы практически нас догнали. «Интересно, они успели нас увидеть, а главное, узнать?» «Открой карту», — сказал я Кривому. Он достал смартфон и поводил пальцем по экрану. «Готово. Посмотри, что там впереди. По прямой шансов у нас нет». Кривой секунд 10 внимательно смотрел в экран, а потом сказал: «Через пару километров будет поворот в деревню, но она тупиковая. не пойдет. Тогда еще через пару километров будет поворот на поселок. Бойцы приблизились к нам вплотную и попытались обогнать слева. Я тоже взял левее. Они резко перестроились вправо. Я сделал то же самое. Появились встречные машины. «Большой поселок?» – спросил я. «Да, и выездов несколько, есть где попетлять. Мы проехали несколько километров. Сюда», – кривой показал вправо. Я резко сбросил скорость и вошел в поворот, чуть не поставив машину на два колеса. Бойцы ехали за нами как приклеенные. Когда мы вышли напрямую, они снова попытались нас обогнать, но я вилял по дороге, не давая этого сделать. Мы влетели в поселок. На втором повороте уходи налево. Прямо переезд, можем встрять, сказал кривой. Проехав первый поворот, я зацепился глазами за второй. Отлично, встречных нет. Я резко вильнул влево, ударил по тормозам и повернул. Бойцы не ожидали такого маневра и пролетели мимо. Пока разворачиваются, есть время оторваться. Бойцы нагнали нас очень быстро. Впереди маячил перекресток. Куда? Спросил я. Давай налево. Мы вырулили на трассу, едва не влетев в грузовик. Грузовик остановился, перегородив дорогу бойцам. Я посмотрел в зеркало. Бойцы оттормозились, в последний момент ушли от столкновения. Они выехали на трассу и снова стали догонять. Нет, оторваться от них не получится. Нужно что-то еще. Я снова посмотрел в зеркало и увидел, как с пассажирской стороны высунулся боец с пистолетом и начал целиться. Только этого еще не хватало. Я дождался, пока закончится встречный поток, вильнул влево и ударил по тормозам. Трюк снова сработал. Бойцы пролетели мимо и тоже остановились. Я сдал задом, выкрутил руль и развернулся. Затем опять вдавил газ в пол. Что ж, хотите пострелять? Давайте постреляем. Вернувшись к перекрестку, я повернул налево. Впереди над нами была эстакада. Я проехал под ней и повернул направо, на траву. Быстро наружу, прячемся за опорой. Мы с кривым выскочили из машины и спрятались за опорой. Бойцы, которые в этот момент сворачивали с трассы, увидели наш маневр и остановились, не доехав до нас метров 10. Услышав хлопки дверей, я резко выглянул из укрытия, прицелился и выстрелил. Один из бойцов на бегу раскинул руки в стороны и упал. Теперь двое на двое. Оставшиеся, пригнув головы, добежали до ближайшей опоры и спрятались за нее. За время погони очаг эмоций наполнился, это было очень кстати. Я поднял камень с земли и бросил его, прозвучал выстрел. Я выглянул из-за опоры и увидел одного бойца. Наши взгляды встретились. «Брось пистолет!» — крикнул я, применив воздействие. Боец на мгновение замер, а потом с размаху зашвырнул оружие куда подальше. Слишком буквально воспринял. Второй, видимо, смекнул, что к чему и выскочил, направляя пистолет на меня. Я был к этому готов и выстрелом отправил его на землю. Я снял воздействие с оставшегося в живых и, направив пистолет, пошел в его сторону. Боец поднял руки и попятился. «Стоять!» – скомандовал я. Он остановился. На землю лицом вниз. Боец послушно улегся. Кривой выше вслед за мной. «Ну вот, даже пострелять не дал», – буркнул он. Я подошел к бойцу, присел рядом и коленом уперся ему в спину. «Знаешь, кто я?» «Нет», — ответил он. «Это хорошо. Тот боец, что мог меня узнать, тихо лежал на земле без признаков жизни. Этого я видел впервые». Похлопав его по одежде, я убедился, что оружия у него больше нет. Потом поднялся на ноги. «Сядь», — сказал я ему. Он послушался и сел на землю. Я посмотрел ему в глаза и применил воздействие. «Сейчас звонишь своим и говоришь, что догнали нас и убили. Кто мы такие, ты не знаешь. Можно было и без воздействия, но так надежнее. Нет риска, что он окажется слишком преданным». Боец со стеклянным взглядом достал из кармана телефон и набрал номер. «Мы их догнали», — сказал он, когда на том конце ответили. «Нет, убили. Нет, залетные какие-то». Ему еще что-то сказали, и он завершил вызов. «Я снял воздействие. Нужно что-то делать. Такой шанс упускать нельзя. Энергия еще оставалась. Я решил попробовать еще кое-что. На ферме все твои враги. Их главная цель – убить тебя. Ты не будешь с этим мириться». Взгляд бойца на несколько секунд стал стеклянным, а потом прояснился. «Вроде получилось. Можешь ехать, только друзей в багажник закинь», – сказал я. Боец пошел грузить трупы в багажник. Сзади ко мне подошел кривой. «Заводи машину, за ним поедем». «Зачем? По дороге объясню». Через 2 минуты боец закончил, сел за руль и стал разворачиваться. Как раз подъехал кривой. Я сел на пассажирское сиденье. Держись за ним и не отставай. Мы поехали обратно в сторону фермы. Так зачем мы за ним едем? Не унимался Кривой. Будем ворошить осиное гнездо. Если повезет, попадем внутрь. Это как? Я заложил ему мысль. Теперь она будет навязчивой, и он не сможет ей сопротивляться. Мы подъехали к ферме. Кривой остановил машину, чуть не доезжая, но так, чтобы видеть. Ворота открылись. Боец вышел из машины и зашел на пост охраны. Раздалось два выстрела. Боец вышел на улицу, сел в машину и поехал дальше. Заезжай за угол забора, встань где-нибудь там и жди меня. Если что, сразу звони, сказал я Кривому. Я вышел из машины, нашел, где камеры, о которых говорили рабочие, и двумя выстрелами выключил их. Потом зашел на пост охраны. Там на полу лежали два бойца. Я посмотрел на экран видеонаблюдения. Вместо картинки с половины камер были черные квадраты. Значит, на заборе они так и не работают. На одном кадре я увидел знакомый внедорожник. Боец подъезжал ко второму посту. Я нашел в углу шкаф с оборудованием и выдрал все провода. Все кадры на мониторе погасли. Отлично. Теперь можно заходить. Если боец доехал до второго поста, путь свободен. Я закрыл въездные ворота и пошел вглубь территории. Территория была абсолютно ровная и пустая. Вокруг была аккуратно подстриженная трава. Единственная дорога вела от въездных ворот до ворот, ведущих к ангару. Вдалеке раздавались одиночные выстрелы. Я на всякий случай взял пистолет в руку. Территория проглядывается хорошо. Если кто появится, сразу увижу. Пока мы уходили от погони, у меня появилась идея, что можно сделать с концентратором. Дойдя до второго поста, я аккуратно заглянул в окно. Внутри лежали три тела. Еще четыре я увидел на улице через открытые ворота. Я аккуратно заглянул внутрь и увидел внедорожник, в котором сидел боец с пустым взглядом. Он положил руки на руль и смотрел вперед. Я прокрался сзади машины и пошел обходить ангар в поисках входа. И тут произошло что-то странное. Мой очаг магии как-то странно напрягся. Чем дальше я шел, тем напряжение становилось сильнее. Что за ерунда? Ощущения были совершенно незнакомые. Ни в этой жизни, ни в прошлой я такого не чувствовал. Я дошел до больших ворот и подергал за ручку. Они были закрыты, но не на замок, а заклятием. И только я подумал о том, как их открыть, тут же приоткрылась одна створка. Ничего себе! Я заглянул внутрь. В ангаре была целая мастерская с элементами лаборатории. В центре стоял концентратор. Руны на нем тускло мерцали. Я прислушался, не услышал никаких звуков и пошел дальше. Чем ближе я подходил к концентратору, тем острее реагировал мой очаг. У меня с ним связь, как так получилось? И тут я понял. Я пускал свою энергию через его шип. Поток был недостаточно большой, чтобы разрушить его. Но моя энергия попала в очаг концентратора. И так походу установилась связь. Что она мне давала, я не знал. Но то, что связь есть, я чувствовал. Когда я подошел вплотную, мой очаг магии мгновенно заполнился. Это что же получается? Он мне помогает? Он считает меня хозяином. Подумал я и осекся. С чего я так решил? Тут резко появилась уверенность в моей догадке, откуда появилась связь. Концентратор общался со мной, но не словами, а закладывал мне определенные мысли. Вот это поворот. Интересно, сколько хозяев может быть у концентратора? И тут же я понял, что один. Тогда я начал с ним общаться. Просто мысленно задавал в голове вопросы и тут же получал ответы. Я понял, что теперь он может слушаться только меня. При этом моего уровня магии не хватает, чтобы управлять им, каналы не выдержат. Но он может мне помогать, если я рядом. В кармане зазвонил телефон. Движуха начинается, уходи, я буду ждать сзади. Сказал Кривой и отключился. Я выбежал из ангара. К воротам идти нельзя. Территория открытая, а их, скорее всего, много. Тут я увидел, как за ангаром раздвинулся забор. Я пробежал в получившийся проем и он за моей спиной закрылся. Когда я добежал до внешнего забора, история повторилась. Концентратор и правда мне помогал. Оказавшись снаружи, я увидел нашу машину. Через лобовое стекло Кривой смотрел на меня, вытаращив глаза. Я запрыгнул на пассажирское сиденье, и мы сорвались с места. Проехав по полю, мы выехали на дорогу метрах в 500 от фермы. «Поехали домой», — сказал я Кривому. Всю дорогу я обдумывал произошедшее. «Значит, концентратором дед без меня воспользоваться не сможет. Вот только вопрос. Он в курсе того, что хозяином концентратор считает меня, и что вообще у концентратора может быть хозяин и только один, судя по тому, что он, создав его, не стал хозяином, может быть не в курсе. И самый главный вопрос, если концентратор имеет признаки разума, как он отнесется к попытке уничтожить его? Я вспомнил детали дела из прошлой жизни. Тогда мы нашли его буквально сразу после создания. То есть хозяина он мог еще не иметь. Я пускал свою энергию в него, но мощным потоком. Так что шипы рассыпались, и она до очага не доходила. Здесь же все совершенно по-другому. Нужно искать информацию, подозреваю, это будет непросто. До дома мы добрались уже поздно вечером. Когда мы свернули с трассы, я напрягся. На подъезде к поместью был припаркован черный седан. Около него стояло трое человек. Когда мы осветили их фарами, все, прищурившись, посмотрели в нашу сторону. Одного из них я узнал. Сорокин собственной персоной, несостоявшийся хлебопек. Вместе с ним было два человека в черных костюмах. На охранников не похожи. Оба в очках, интеллигентного вида. Когда мы поравнялись, я опустил стекло. «Николай!» — воскликнул Сорокин. «Мы вас заждались». «Заждались они меня. А мне вот они совсем сейчас не к месту были. Не сегодня, завтра приезжайте». Ответил я и собрался поднять стекло. Сорокин положил руку на дверь и заглянул мне в глаза. «Уверяю вас, дело серьезное и до завтра не ждет. У меня с вами нет дел». «Ну как же нет? А мне кажется, мы только на днях с вами общались у меня в кабинете. Я общался с вами, представляя интересы своего клиента, только и всего. Поэтому, всего доброго». Я начал поднимать стекло. Сорокин отдернул руку и сказал: «Эх, впервые вижу человека, так наплевательски относящегося к своей репутации». Я опустил стекло обратно. «Вы о чем?» «Ну вот так бы сразу», — самодовольно сказал Сорокин. «Мы так и будем через окно разговаривать». Я поднял стекло и вышел из машины. «У вас 5 минут». Сорокин покашлял в кулак, а потом сказал: «Понимаете ли, на днях произошло недоразумение. Мы с моими московскими партнерами», — он показал на мужчин, стоявших рядом, — «готовились к выходу на ярославский рынок, но местный монополист не дал нам этого сделать. Мне вам объяснять нужно, почему это все произошло, или сами догадаетесь?» — спросил я. «Николай, ну что вы, даже не дослушали, а выводы уже делаете», — сказал Сорокин. «В результате его действий часть людей лишилась возможности покупать хлеб там, где им удобно. А еще совершенно незаслуженно пострадал сотрудник контроля за пищевыми производствами. А она, между прочим, 20 лет без единого замечания проработала. Слушайте, вы мне приехали рассказать, какие вы хорошие. Вон партнерам своим расскажите. Хотя они тоже все знают. Подождите, мы приехали, чтобы попросить вашей помощи». «Помощи? Это в чем же?» Сорокин сделал честные глаза. «Помогите нам восстановить справедливость. От вас требуется самая малость. Просто сообщить прессе, что вся история на заводе была подстроена, а жалобы на продукцию Гордеевского абсолютно справедливы. И все. И за это мы готовы заплатить вам хороший гонорар. Вы меня купить хотите?» Я с вызовом посмотрел ему в глаза. «Что вы? Ни в коем случае. Мы хотим воспользоваться вашими услугами и заплатить за них достойную сумму. Вы говорите цену, которую заплатил Гордеевский, а мы умножаем ее на 2. Идет?» Я даже не знал, как реагировать. Первым желанием было ударить его, но я сдержался. «Знаете что? Возьмите свои деньги, своих партнеров и езжайте отсюда подальше. Вы что-то про мою репутацию говорили? Так вот, она не продается. Я знаю целиком и полностью, как вы проворачивали эту авантюру, и в святость вашей миссии не верю ни грамма». Я развернулся и пошел к машине. Разговаривать с ним не было никакого желания. «Постойте!» — крикнул Сорокин. «Мы не обсудили вторую часть нашего соглашения, и мне кажется, она должна повлиять на ваше решение». Я обернулся. «На мое решение не повлияет даже личная просьба императора». Сорокин засмеялся. «Высоко берете, Николай, но я бы вам посоветовал все-таки дослушать во избежание дальнейших проблем. К нам в руки попала кое-какая информация, и будет очень обидно, если она просочится в массы. А вот, давненько мне купцы проблем не обещали. Дело Кормушкина живет. Я не пойму, вы меня шантажировать, что ли, пытаетесь?» — спросил я. Сорокин приподнял руки. «Что вы? Я разве говорил про шантаж? Всего лишь сделка. Вы помогаете нам, а мы вам. И при этом еще хорошо заплатим. Вы, кстати, даже не поинтересовались, что за информация. А она очень занятная, скажу я вам». Сорокин дал знак одному из спутников, и тот достал из машины планшет. Сорокин взял его в руки, поводил пальцем по экрану, а потом передал мне. «Вот, пожалуйста. Я взял планшет в руки и застыл на месте. Да ё-моё, Николай, сколько твоих сюрпризов еще всплывать будет? Глава 16. Первая реакция сменилась сомнением. Да нет, бред какой-то, быть не может. А потом меня накрыла волна смеха. Таким меня еще ни разу не шантажировали. Я посмотрел в глаза Сорокину и считал эмоции. Внутри он ликовал, но сдерживался. «И кого вы этой сенсацией удивить хотите?» — сказал я, еле сдерживая смех. Сорокин немного стушевался. Не такой он реакции ожидал. «Вы не понимаете?» — спросил он. «Вы мне тыкаете в нос фотографией, где я сижу за барной стойкой. Да, форма одежды нестандартная, но вам не кажется, что это не ваше дело? Насчет нестандартной формы я явно приукрасил. Одежды там не было совсем. Вокруг было огромное количество девиц, тоже в чем мать родила. А Николай знал толк в развлечениях». Сорокин помолчал, справляясь с эмоциями, а потом сказал: «Дело-то может и не мое, но думаю, пресса заинтересуется вашими тесными знакомствами». «Какой ужас!» — саркастически сказал я. «Все узнают, что я интересуюсь девушками. Как же теперь жить с этим?» «Николай, дело же не в девушках, а в вашей компании». Он немного увеличил фото и показал двоих парней. Они сидели чуть подальше за той же стойкой. Один из них обнимал девушку с ярко-рыжими волосами, а второй был пойман во время того, как шлепал по филейной части блондинку. «Мне кажется, у этих ребят тоже все хорошо», — сказал я. «Не вижу поводов для переживания». «Николай», — уже чуть истеричным голосом сказал Сорокин, — «если пресса узнает, что вы проводите время за такими развлечениями с сыновьями княжеских советников, кто-то поверит, что вы ведете свои дела честно. Если б вы мне не показали их отдельно, я бы и не заметил, что они тут вообще есть. Где тут написано, что я с ними? А люди сами все додумают, уж поверьте. Главное им показать. Представьте, как все будет выглядеть. Сначала громкий скандал, устроенный вами в отношении службы контроля, а потом выяснение ваших контактов. Все будет выглядеть, будто вы, пользуясь связями, помогли местному монополисту не пустить конкурентов. Гордеевский, я думаю, тоже не обрадуется, что связался с вами. Мои контакты — мое личное дело, — сказал я, — и свои дела я веду честно, и этому есть подтверждение. А вы недооцениваете людскую молву, Николай. Там ваши подтверждения никому нужны не будут, все сочтут их отговорками. Контраст был сногсшибательный. Днем я, рискуя жизнью, искал концентратор, который может угрожать безопасности империи, а вечером меня шантажирует купец средней руки. Да еще чем. Если у вас на этом все, я поехал. Не торопитесь, Николай. Я дам вам время подумать. Дам вам время до послезавтра. Очень великодушно, сказал я и вернулся в машину. Ситуация в моих глазах катастрофической не была. Ну, повеселился молодой парень, с кем не бывает. Но насчет людской молвы он был прав. Мне-то это особо не навредит. В моем деле наличие связи скорее плюс, чем минус. А вот Гордеевскому может прилететь. Он действительно будет выглядеть, как ушлый человек, который всеми правдами и неправдами пытается сохранить свое преимущество. Значит, что-то сделать все-таки нужно. На телефон пришло сообщение с той самой фотографией. Сорокин, видимо, решил поделиться со мной, чтобы думалось лучше. Ну и хорошо, пусть будет. У меня родилась идея, как выйти из этой ситуации. Вот, нужно опубликовать. Я положил телефон с фотографией на экране перед главным редактором новостной службы, той самой, которая выпустила репортаж о ситуации на заводе. Главный редактор, грузный мужчина лет 45 с редкими темными волосами, посмотрел на экран и подавился кофе, который перед этим отхлебнул из кружки. «Это шутка?» — спросил он, откашлившись. «А что, похоже?» — невозмутимо спросил я. Он взял телефон в руки и еще раз разглядел фотографию. «Но тут же, да, тут я, без одежды, а еще другие люди, тоже без одежды. Если вы думаете, что я ее не видел, то не переживайте, видел. А зачем вам публиковать такое?» Он приблизил фото и разглядел двух человек на заднем плане. «А это?» — сказал редактор и осекся. «Да, они. А вы не боитесь?» «А с чего мне нужно бояться? Я ничего противозаконного не сделал. Да, фото не самое благопристойное, но я тут, в конце концов, не детей ем. Нет, я про тех, кто здесь еще изображен. А вы уверены, что это они? Они просто похожи. И вообще, что фотография не подделка?» «Я вот нет, потому как совершенно не помню такого момента. Но давайте начнем с истории ее появления. Она намного интересней. Редактор заинтересованно посмотрел на меня. История с ситуацией на хлебозаводе получила продолжение. Вчера меня шантажировал Сорокин в компании своих московских партнеров. И как раз показали мне эту фотографию. Николай, но вы понимаете, что без доказательств шантажа нам никто не поверит. Понимаю. Доказательства мы с вами сделаем. Можем даже прямо сейчас. Пригласите человека с камерой. Через 5 минут пришел оператор. И я пред камерой по громкой связи набрал Сорокину. Он ответил практически сразу, словно сидел перед телефоном в ожидании моего звонка. «Да, Николай, вы подумали уже?» – спросил он. «На самом деле сомневаюсь еще. Какие-то варианты у вас слишком расплывчатые. А чего в них расплывчатого? Вы заявляете, что ситуация на заводе подстроена, и получаете гонорар. А если нет, я публикую эту интересную фотографию. Что-то непонятно». «Все понятно, я подумаю еще», – сказал я и сбросил звонок. Доказательства были готовы. Сорокин настолько уверен в своей гениальности и том, что все получится, что даже не стеснялся говорить обо всем вслух. Мы обсудили с редактором детали ситуации, и он уверил меня, что сюжет выйдет уже к утру. Единственное, на чем он настоял, чтобы замазать лица парней на заднем плане. Проблемы от княжеской администрации им были ни к чему. Ну вот и все. Как говорится, не можешь предотвратить ситуацию, возглавь ее. На следующее утро я сидел в кофейне на набережной. Кривой вчера вечером уехал домой, поэтому завтракать я отправился в город. Потягивая ароматный черный кофе, я с наслаждением читал статью, которая буквально только вышла. Нет, все-таки есть талант у этих журналистов. То, с какими эмоциями описывалась ситуация с Сорокиным, было выше всяческих похвал. Автор статьи сокрушался на тему того, как обнаглело местное купечество, которое не стесняется никаких методов, а потом перешел на московских дельцов, которые всеми способами пытаются потеснить местных. В общем, не статья, а заглядение. Если у Сорокина раньше был шанс хоть как-то выйти на рынок с москвичами, то теперь этот путь был закрыт навсегда. Сам виноват. Когда я дочитал статью, снова задумался о концентраторе. Меня успокаивало то, что дед теперь его применить не сможет. Это плюс. Дед об этом, скорее всего, не подозревает. Это тоже плюс. А вот то, что после всей ситуации дед его наверняка перепрячет, уже минус. Но ничего, найду. Тем более, что с дедом мой разговор не закончен. Он меня пытался убить, и просто так я это не оставлю. После непредвиденной ситуации с Сорокиным дед, если следит за новостями Ярославля, поймет, что я все еще жив, и может догадаться, что вся ситуация на ферме произошла не сама по себе. Если все так, то он появится сам и даже искать не придется. Но при таком раскладе он может воспользоваться эффектом неожиданности. Из размышлений меня вывел незнакомец, подсевший за мой столик. «Доброе утро, Николай», — сказал он дружелюбным тоном. «Мы знакомы?» — спросил я. Я оглядел его, напряг память. «Нет, похоже, я вижу его впервые». Николай его тоже не знал. На вид ему было лет 40. Он был одет в светло-серый, идеально подогнанный костюм. Глаза были скрыты под темными очками. А еще я обратил внимание на его выправку. «Скажем так, мы вас знаем. Мы, да, мы за вами наблюдаем уже длительное время. Вот это новости. Какой я интересный, оказывается». «Мы, это кто?» – спросил я. «Этого я вам не могу сказать. Но у нас те же цели, что и у вас. Вы про что?» Он наклонился ко мне почти вплотную и еле слышно сказал. «Мы тоже заинтересованы в уничтожении концентратора. Внезапные союзники, с чего бы это? Так уничтожили бы, раз заинтересованы. Я вам зачем? Не все так просто. Давайте пройдемся. Здесь не самое подходящее место для разговора. Мы вышли на набережную и пошли вдоль реки. Так вы говорите, следили за мной?» – спросил я. «Зачем? Не проще ли было уничтожить его самостоятельно? Давайте я вам расскажу историю с самого начала, а потом вы будете задавать вопросы. Ну давайте. Все началось с того, что вашему дедушке поступила информация о появлении концентратора в Петербурге. Это был тревожный сигнал, потому что человек, владеющий им, получает огромное могущество. В то же время мы начали пристально наблюдать за этой ситуацией. Расследование тянулось долго. Когда концентратор все же нашли, то ваш дедушка утаил этот факт от императора и делал вид, что продолжает поиски, а потом и вовсе отказался от титула, должности и уехал в Ярославль. Мы сначала не могли понять, в чем дело, а потом выяснили. Раздался гудок теплохода, проплывающего мимо, и незнакомец замолчал. «Ваш дедушка выяснил», — продолжил он, когда гудок прекратился, «что создатель концентратора, его родной брат. Чтобы спасти его от казни, ваш дед забрал концентратор и спрятал его здесь. Мы продолжили наблюдение и убедились, что он ищет способы его уничтожить. Это совпадало с нашими целями, поэтому мы не стали мешать». «А почему не помогли, раз цели совпадали?» – спросил я. «Наша задача не вмешиваться, а контролировать, чтобы определенные вещи происходили так, как надо. Надо кому? Просто как надо». И все шло к правильному завершению, но тут случилась катастрофа, погубившая вашу семью. Мы еще раз убедились, что о местонахождении концентратора больше никто не знает, и перешли в режим ожидания до того момента, пока кто-то не сообщил о нем Быкову. Опасности он особой не представлял, но то, что Быкову сообщили об этом, было само по себе не очень хорошо. Мы снова начали активно наблюдать. На вас, признаюсь, надежды не было никакой до определенного момента. Но, когда вы стали одну за другой отражать нападки Быкова, вами заинтересовались. И, честно говоря, вы приятно удивили. Я вот не пойму, если вы следите, чтобы все шло как надо, почему позволили увести концентратор отсюда? У нас есть информация о том, что ваш двоюродный дед не имеет полного представления о том, как он работает, и пока опасности не представляет. А если представление у него появится, после того, как вы подчинили себе концентратор, это не имеет особого значения. Слушайте, если вы все такие скрытые и незаметные, никуда не вмешиваетесь, зачем вы пришли ко мне и все это рассказываете? Во-первых, мы хотели вас предостеречь от необдуманных действий. То, что концентратор подчиняется вам, могло вас натолкнуть на разные мысли, но его все-таки лучше уничтожить. Незнакомец замолчал и смотрел вдаль. А во-вторых, предупредить, чтобы вы не пытались уничтожить его самостоятельно. Почему? Концентратор убьет вас, а после начнет действовать бесконтрольно и хаотично. Тогда под угрозой будут все, а мы этого допустить не можем. Интересный поворот событий. То, что он мне рассказал, особенно последнее, было очень кстати. Но меня еще поразил один факт. Дед был советником императора по безопасности, то есть по факту, человеком, от которого зависела жизнь императора. Но при этом были те, кто следил за ним и контролировал его действия. Интересно, кто они такие? Есть еще одна причина, по которой мы вышли с вами на контакт, сказал незнакомец после долгого молчания. Но я вам о ней пока не скажу. Просто хочу, чтобы вы были готовы. А он мастер создания интриги. Я кое-что знаю, но вам не скажу. Но хочу, чтобы вы знали, что я что-то вам не сказал. Интересный подход. Незнакомец посмотрел на часы. Прошу прощения, но мне пора. Надеюсь, вас не нужно предупреждать о том, что разговор должен остаться в тайне. Всего доброго. Незнакомец кивнул и стал подниматься по лестнице на верхнюю часть набережной.